и заявить свое оправдание. Видите ли, я была нездорова. Фильм получился неудачным, поскольку в конечном счете не отличался ни глубиной содержания, ни развлекательностью. Мэрилин играла в нем глупенькую харистку, а Оливье — соблазнителя, выглядевшего, что было нелепо, как папский нунций. В фильме все звучало фальшиво, вплоть до смеха Мэрилин. В него включили хроникальные кадры церемонии коронования английской королевы. Но и эта добавка не придала кинокартине того великолепия, достичь которого Мэрилин и Лоуренс Оливье тщетно стремились. Итак, осунувшаяся и разочарованная компания отправилась в Америку. Миллер, который возвращался на родину с видом победителя, не выглядел, однако, ни более представительным, ни веселым. Амагансет – поселок на крайнем востоке Лонг-Айленда между Ист-Хэмптоном и Бич-Хэмптоном. Летом 1957 года один из его выцветших домов приютил чету Миллера. Домишко, обшитый коричневой дранкой, выглядел мрачно, но такая рамка весьма подходила Артуру Миллеру. Он надеялся, что теперь, наконец, когда рекламный шквал, налетевший с его женитьбы на Мэрилин, прошел, он сумеет поработать, вновь обрести вдохновение, вернуться к жизни творческого человека, которому необходимо одиночество. Но все в округе прослышали о том, что в этом доме скрывается Мэрилин Монро. И нервы писателя страдали от скрипа тормозов в сотни метров от его скромной обители. Отсюда машины начинали двигаться медленно, украдкой. Те, кто в них сидел, надеялись застать Мэрилин врасплох. Миллер ходил в старых шортах цвета хаки и рубашке на выпуск. Чтобы на него снизошло вдохновение, ему требовались скромное жилье и рабочая одежда. В конечном счете он и был рабочим на стройке, которая никогда не прекращалась. Даже тогда, когда казалось, что ничего не происходит, писатель отдыхает, дремлет или гуляет, в нем под неподвижной корой бурлила лава. Однако теперь в этой тайной алхимии что-то нарушилось. В художнике все кипело, а извержение так и не наступало. Внешний мир действовал на него мучительно и губительно. Эта Мэрилин, блондинка в черных очках, копавшаяся в садике и ходившая на базар, была плохо замаскированной знаменитостью. У Миллера появилось ощущение, что он работает не в уединении, где до него никому нет дела, а на открытой оперной сцене, оказавшейся на перекрестке большого города. В своей поношенной спецовке он походил на рабочего, которому не хватает гвоздя. Одного единственного гвоздя, тогда как весь его мир шатается из-за отсутствия этой детали. Вдохновение Миллера родилось в Тигеле Гарлема, где он появился на свет, и Бруклина, где он вырос. Экономический кризис, разоривший в 1929 году его отца, мелкого лавочника, вынудил юношу подрабатывать в каникулы, чтобы иметь деньги на книгу или билет в кино. Затем он был мойщиком посуды в ресторане, электриком, вел дело производства, прежде чем попытать силы в драматургии, где добился нескольких наград и достиг славы, хотя зарабатывал маловато. Тогда он утверждал, что так даже лучше. Он не утопал в деньгах, они его не сковывали. Теперь слава его возросла, у него была куча денег, но он нуждался в том, чего не купишь, во внутреннем покое, и нервничал, переходя от наигранного спокойствия к деланному безразличию. Мэрилин слонялась вокруг него в черном платье с прозрачной нейлоновой вставкой от груди до линии талии, одна из мизансцен, придуманных и рекомендованных Милтоном Грином. Казалось, Мэрилин была занята игрой с листами бумаги, лихорадочно измаранными ее мужем. Так ребенком она играла с пустыми бутылками на обочине дороги. Она предлагала их прохожим, и некоторые ужасались, наивно вообразив себе, что девочка сама и выпила вино. Она целовала Артура в лоб столь же уверенно, как бывало позировала для непристойных фотографий с овечкой на руках или прижавшись коленями к обломку разбитого бури корабля. В сущности, она не жила, как новобрачная молодая женщина, а играла роль, которую ей так мучительно хотелось получить. И что же на самом деле произошло? она получила то, к чему стремилась.